Эпилог. 2 недели спустя. «Иви, ты можешь прекратить мучить мужика?» Кэрри сидела на моей кухне и с улыбкой наблюдала за мной. Я же мерила комнату шагами, то и дело посматривая на часы. В это время Кайден уже всегда приходил ко мне, а сегодня его не было, и я злилась. «Я не мучаю», — почти прорычала в ответ. «Я воспитываю». «Ого! Именно поэтому ты каждый вечер пускаешь его к себе в дом». «Не его, Кэрри. Ты прекрасно знаешь, что я опускаю кота. Пушок не виноват, что его человеческая часть — упертый баран». «Конечно. Как ты прекрасно знаешь, что твой пушок становится горячим парнем сразу, как только ты засыпаешь». «Ну что я могу ответить на это?» «Конечно, знаю. Но не могу не пускать огромную живую плюшевую игрушку к себе в дом. Просто заснуть без Кайдена у меня уже не получается. Но и простить его так легко я тоже не могу». Он обязан понять, что важные решения мы должны принимать вместе. Будь то выдвижение моего отца на роль одного из старейшин клана, или договор с демонами об обработке и продаже через Исирис алмазов, и тем более вопрос о моей беременности. А что он? Иви. Но все же получилось как нельзя лучше. Конечно, получилось. Но мне бы хотелось об изменениях в моей жизни узнавать не постфактум. Кай, безусловно, молодец, он ловко увернулся от должности старейшины, хотя друзья выставляли на голосование его кандидатуру. Вместо себя Кайден предложил это место папе, объяснив это тем, что пора гуамаратам налаживать как контакт с людьми, так и менять устои в самом клане. И к полному шоку отца большинство оборотней поддержали эту идею. С Делем опять-таки они ударили по рукам насчет камней, тем самым обеспечив безбедную жизнь не только нашей семье, но и всем в клане. Меня утвердили в статусе видящей кланы, и теперь мне предстояло жить в доме Киба, пока дом Кайдена перестроят. Также было принято решение, что полукровок больше не будут изгонять из клана, да и вообще кого-то насильно удерживать на небольшой территории. Все это мне сообщили утром в домике бабушки, после ночи, проведенной в тяжелом сне из-за пережитых потрясений. Точнее, Кэрри каким-то образом немного усыпила меня, чтобы я не переживала больше. А когда Кайден пришел ко мне в комнату, все же было кончено. Но радостные новости мне сказали только за завтраком, сразу после того, как сообщили, что старейшин больше нет. Клан вынес им смертный приговор и... В общем, старейшины у клана теперь совсем другие, и один из них мой отец. Я молча слушала все, что мне говорили. Но на новости о том, что вот это все, я имею в виду Домба, теперь мое имущество, и я буду тут жить, терпение у меня лопнуло. Выслушав мужчин до конца, я встала из-за стола, помыла руки и, не проронив ни слова, вышла из домика. По территории клана я шла, не опасаясь нападения. А встретив Родена, который, стоя в компании уже взрослых мужчин, о чем-то оживленно с ним говорил, буквально прорычала. «Дай ключи от твоей машины!» Удивленные лица незнакомых мне оборотней я запомню, наверное, на всю жизнь. Дан, благослови Господи его жену, видя мое настроение, не споря, кинул мне связку с ключами. Видимо, прожив 10 лет в браке с обычной человеческой женщиной, он знал, когда спорить не стоило. Но как только я, развернувшись на пятках, направилась в сторону, как мне казалось, выхода с территории клана, он подал голос. «Иви, а зачем тебе ключи?» «Я еду домой!» Возмущенные голоса, долетевшие мне в спину, заставили остановиться. «Теперь ваш дом здесь, видящая!» Говорящий был вежлив. Фраза была произнесена крайне уважительно, но взбесила меня невероятно. «Вы сильно ошибаетесь!» Проворчала себе под нос и продолжила свой путь, мысленно прося, чтобы меня оставили в покое. Шанс сорваться на ни в чем не повинных мужчин был слишком высок. Через пару минут мне встретилась Кэрри. Она как раз выходила из самого большого дома. Как позже выяснилось, дома бывших старейшин. Поравнявшись со мной, Кэр, сверкнув глазами, воинственно спросила. «Слышала новости?» «Я много что слышала, но, судя по твоему виду, это еще не все. Я про ту часть, в которой Дель улетает домой, а я стою здесь на пару недель, чтобы им было удобнее поддерживать связь». Кэрри с такой злостью пнула камушек на тропинке, что я искренне посочувствовала Исирису. «Меня использовать, как чертов сотовой!» «А жить ты где должна?» С интересом покосилась на разъяренную демоницу. «Насколько я поняла, этот вопрос они еще не решили». Вот тогда-то я и предложила ей пожить в доме видящей клана. А увидев настоящий шок на симпатичном лице, Громко рассмеялась и шепотом пригласила поучаствовать в побеге. «Слушай, жить в избушке Ба я не собираюсь. Чтобы там кое-кто себе не надумал, поэтому...» — приподняла кулак с ключами. «Предлагаю побег. Ты со мной?» Она не отказалась. Конечно, сбежать из места, наполненного тренированными воинами-оборотнями незамеченными, шанс у нас не было. Естественно, Кайден догнал меня гораздо раньше, чем мы добрались до машины. И это была наша первая очень громкая ссора. Настолько громкая, что, кажется, не осталось ни одного непосвященного в ее суть оборотня. После того, как он на меня рычал, я на него кричала. Кари молча ждала разрешения конфликта, а Дель язвительно комментировал каждую мою претензию не иначе, как «это истерики беременных женщин». Да-да, он, как и отец, тоже успел поприсутствовать при скандале. Я окончательно слетела с тормозов. Объяснив, где именно я видела весь клан в общем и одного самоуверенного представителя редкой породы пушистых засранцев в частности, я взяла Кэрри за руку и ушла. «Не смей приближаться ко мне, Кайден! Видеть тебя больше не хочу и на порог своего дома не пущу!» Это были последние слова, сказанные ему как человеку. До машины нас провожал красивый белый леопард, смотрящий на меня такими печальными желтыми глазами, что, не выдержав, я расплакалась и обняла его. Естественно, в моих слезах виноваты гормоны, а не то, что я даже представить себе не могла, как проживу хоть день, не видя своего упрямого оборотня. С того дня мы живем с Кэрри вдвоем и держим оборону. Дель улетал домой и вернулся буквально через 2 дня. Злой, растрепанный, а в его глазах плескалась тьма. Но Кэрри, нагло ухмыльнувшись, глядя на мужа, приторным голоском поинтересовалась. — Кого ты потерял, сладенький? И все. Не было ни скандала, ни выяснения отношений. И Сири, зло выдохнув, расслабился и отправился в дом моего отца. Там теперь был настоящий мужской паб. И вот уже 2 недели мы так и живем, в 2 домах через дорогу друг от друга. Когда Кайден не появился еще и через 2 часа, а время перевалило за 1 час ночи, я решила сходить в гости. Сунув ноги в слепоны, резко распахнула дверь и вышла на крыльцо, да там и замерла. На ступеньке сидел Кай. От него веяло такой тоской, что весь мой запал буквально испарился. Медленно подошла к нему и опустилась рядом. «Встань!» Подчинилась, не успев даже подумать, с чего это он тут раскомандовался. Не обращая на меня внимания, Кайден стянул с себя кофту и постелил рядом с собой. «Садись!» А я взяла и села. «Куда ты собралась ночью?» Спросил он уже гораздо тише, куда как печальнее. «К тебе!» Не видела смысла врать. «В пижаме? Ночью?» Удивленно окинув себя взглядом, и правда в пижаме, точнее, в пижамных шортах и свободной мужской футболке. «Ты не шел, и я волновалась. Отчего ты начала оправдываться? Давно здесь сидишь?» «Не знаю, Ив. Когда пришел, еще светло было». «А почему ты?» «Почему не заходил?» «Я не хочу так, Иви. Я скучаю по тебе. Мне не хватает тебя. Разговоров, объятий, твоей улыбки, твоих прикосновений. Тебя. Сложно жить без своего сердца. Видеть тебя ночами, прислушиваться к дыханию, чувствовать себя вором каждый раз, когда решаюсь обнять чуть крепче. Не прогоняй меня, маленькая. Чёртовы гормоны, чёртовы гормоны, чёртовы! Мне через неделю нужно к врачу. Будут делать УЗИ. Пойдёшь со мной? Признание в том, как я скучала, я смогла сдержать. 2 глупые слезинки, как и жалкий всхлип? Нет. Кай сгреб меня в охапку и, затащив к себе на колени, крепко прижал к горячей груди. Уткнувшись носом в изгиб моей шеи, он жадно задышал, то и дело шепча мое имя. Плакать я тут же передумала. Да и злиться прекратила. Кажется, урок был усвоен нами обоими. Друг без друга нам было слишком плохо. Этой ночью мы сидели на крыльце дома почти до рассвета. Не в силах рожать рук. Говорили бесконечно долго, а под утро пошли спать. Вместе. Еще неделю спустя. «Кайден, сукин кот! Да как ты мог, как?» «Ив, детка, я в этом не виноват!» Кай шел позади меня и даже не пытался стереть с лица гордую и ужасно счастливую улыбку. «А кто виноват, черт тебя подери?» «Природа?» Невинно развел руки в стороны, как только я кинула на него возмущенный взгляд. «Малышка, честное слово, это произошло само собой». Мне пришлось остановиться. Закрытыми глазами идти было не очень хорошей идеей. А я их закрыла. Не просто закрыла, еще и застонала. И, конечно же, перепутала своего любимого мужчину. «Ив, Иви, в чем дело? Тебе плохо, тебе больно? Давай вернемся к врачу». Он осторожно обнял меня и взволнованно оглядывался, не иначе в поиске помощи. Посмотрев в его обеспокоенные глаза, спрятала лицо на широкой груди и призналась. — Мне страшно. — Что? — Кай поднял мое лицо. — Чего ты боишься, Ив? — Кай, я вообще была не готова к беременности, но ты решил иначе. Мне сложно представить, как я буду справляться с ребенком. С оборотнем. — Да. Меня уже порадовали, что так как я являюсь носителем генов гуамаратов, скорее всего, мои дети будут полноценными оборотнями. Я рожу котенка. Нет, ребенка, конечно, но рано или поздно он будет превращаться в толстолапого котенка. Ив, мы справимся. Мы обязательно справимся с воспитанием малыша. Да, снова застонала от досады. Но их двое, Кай. «Ты так хотел ребенка, что у тебя получилось сделать сразу двоих!» Тихий смех был мне ответом. Объятия стали крепче. «И я бесконечно рад, что их двое, маленькая!» «Снайпер, чертов!» Тихо буркнула в ответ на его радость. «Ты мое сердце, Ив. Я всегда буду рядом. Мы справимся. Веришь мне?» Как я могла ему не верить? Ну и потом у наших детей будут очень любящий дедушка и целый клан нянек. И пусть они еще не знают об этом, но если им нужна видящая, которая постоянно на связи, значит, у детей будет много, очень много нянек. Подняв голову, улыбнулась гордому будущему отцу близнецов. — Я тебя люблю, Кай. Спустя много лет дружбы между семьями Исирис и Беккет, Кайдену пришлось пройти процедуру бракосочетания по человеческим традициям и взять фамилию супруги. Только крепло. Жизнь в клане изменилась до неузнаваемости. Теперь там все чаще можно было встретить счастливые и любящие пары, воспитывающие своих детей. Вместе. В одном доме. Нередки стали смешанные пары. А территория клана разрослась, и теперь это скорее небольшая деревня с улицами и добротными домами. Старейшины провели огромную работу, но гуамараты не отпустили их с поста, когда пришло время. Им нравилась их жизнь, и пока они не хотели избирать других предводителей. Билл Беккет ворчал и жаловался на старость, но один добряк предложил купить ему кресло-каталку и везде сопровождать его, как по территории клана, так и в его доме, вплоть до помощи в туалете. Рискового шутника от грозного охотника спасло только то, что это был младший внук Билла. Старшие дети Иви и Кайдена выросли и отправились наводить ужас на территории Дельнааса. Молодым оборотням захотелось пожить самостоятельно, и для своей жизни они выбрали город Исириса. А для первой влюбленности — дочерей клана волков. Дель каждый день звонил Кайдену и грозился на каникулы прислать к ним в гости свою дочь и дочь Джета. Он был уверен, что две молоденькие, недавно вошедшие в полную силу суккубы, станут достойной местью старому другу за похождение двух похотливых кошаков на его территории. Иви и Кай нашли компромисс в жилищном вопросе. После того, как Ив категорически отказалась жить на территории клана, а Кайден признался, что ему очень сложно подолгу находиться в городе, эти двое перебрались в домик в горах. Они вернулись туда, где их отношения только начинались, и, наконец, нашли свой идеальный дом.